Приветствую вас, святые в Господе. Да благословит Господь каждое сердце своим миром и любовью. Господь положил мне на сердце прочитать место Священного Писания, которое записано в 5 главе, 17 стих. А время от времени часто верующие люди задают вопрос, а может быть даже и говорят ультимативно, что то, что было раньше, это Ветхий Завет, а мы живем в Новом Завете. Так вот, 17 стих Нагорной проповеди нашего Иисуса Христа, он говорит о том, что Господь пришел не для того, чтобы что-то поменять. Прочитаем 17 стих. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Если мы вернемся в те времена, 2000 лет назад, когда Христос ходил по городам, селениям, и здесь он был на горе, эта проповедь и называется Нагорная проповедь, он учил окружающих, в том числе и учеников своих, которых призвал на служение. И если мы обратим внимание, выше он учил и говорил, как нужно жить, как нужно поступать. И с 10 числа, стиха мы видим такие слова. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Дальше он говорит, «Блаженны вы, когда будут гнать вас». Но если мы читаем эти слова, они не только относятся к народу, который слышал эти слова. Я в этих словах увидел жизнь Иисуса Христа. Я увидел все то, что Он нес в мир, то, что Он проявлял в мире. Это характеристика Его самого, потому что Его гнали. Даже от рождения уже в доме своем Его не принимали за пророка. В селении своем его не принимали за пророка. И он так и сказал, что нет пророка без чести, разве только в своем отечестве. И далее мы видим также, он говорит, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, и бывших прежде вас. Но он не говорит, так гонят и меня, а его гнали. Где-то он переплыл озеро, погнали. Там свиньи попрыгали по такой вот стечению обстоятельств в море, и он не угоден был. В других местах в храм зашел, священники там восстали, потому что зависть их стала душить, потому что народ шел за Христом. Тоже начали гнать, искать всякие улики. То есть это жизнь Иисуса Христа. И он далее говорит, что вы соль земли. И мы знаем, что сам Иисус Христос, он осолял. Он принес вот эту вот живую соль, которая оздоровляла общество. Далее он говорит, вы свет мира. Дальше мы считаем, что зажегший свечу не ставит на подсвечники, под сосудом, а на подсвечники. Мы видим, что он в жизни своей светил, горел, полыхал. Практически это его характеристика. И он говорит, тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела. И что сделали? И прославляли Отца Небесного. Мы сегодня славим Отца нашего Небесного за Господа Иисуса Христа, который пришел и положил душу свою, жизнь свою за искупление наше. И вот этот 17 стих, как бы он подтверждает, как надо жить, но при всем том, что он поступал и делал добро окружающим, его упрекали. Вот ты пришел, нарушил законы, ты там субботу нарушил, ты там еще что-то сделал не так, ты должен был вот так вот это сделать. Но Христос говорит, какими мы должны быть. Но мы видим в этих словах, каким был Иисус Христос для нас. И он для нас пример и для подражания. И вот он говорит, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Христос не нарушил, он наоборот исполнил. Может быть, фарисеи, книжники, саддукеи, и другие люди, они знали закон, но они ничего к этому не прилагали. Они знаниями своими не могли воплотить в жизнь то совершенство, которое принес Иисус Христос, показав жизнью своей примером. И дальше мы давайте прочитаем еще: «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Часто мы, может быть, негативно относимся к этим фарисеям, книжникам, которые исполняли закон, десятину, там и другое, и третье, и служение проводили. Но интересная деталь. Все-таки хотя бы внешне они исполняли закон. Они старались не нарушать закон, не нарушать тех заповедей, которые были даны, которые мы читаем в Исход. Вначале там получил Моисей 10 заповедей, и они придерживались их. Мы не должны упрекать ни книжников, ни фарисеев, потому что Христос говорит здесь, что наша с вами праведность, она должна дойти, во-первых, до этого уровня, а потом и превзойти. Даже если она дойдет до их уровня, это еще не говорит, что мы получаем спасение. Он говорит, если не превзойдет, если мы не перешагнем эту праведность, если мы не встанем над всем этим, то мы можем не получить Царство Небесное. В отношении заповедей, это закон Божий, который был дан, Исход 20 главы, 2 по 17 стих, там расписывается, вот, все заповеди. Но интересно обратить внимание, что праведники, которые жили уже после того, как Моисей получил закон. Вот Давид пишет в Псалме, в самом длинном, 118-м, много раз он обращается и подчеркивает, что для него означает закон Божий, воля Божья и те повеления, которые Господь делал или давал всему Израилю, в том числе и нам, потому что мы идем этим путем. В 96-м стихе 118-го псалма он говорит, «Твоя заповедь безмерно обширна». Понимаете, в жизни Давида были разные ситуации и обстоятельства. Но чтобы познать обширность, что такое широта, высота, глубина, как мы читаем в Писании, это надо погрузиться, наверное, в какие-то обстоятельства. И чтобы этот закон Божий прошел через сердце, через окружающих, и чтобы я сделал выводы, да, действительно, вот этот закон, он работает. Бог сказал, оно так и случилось. И он не просто закон в каких-то рамках, а он имеет обширное действие. В другом месте он 86 стихом говорит, что все заповеди твои истина. Мы иногда сомневаемся, что, ну да, там заповеди даны и всякие законы, повеления. Может быть, оно кому-то, чего-то относится, но не нам, потому что и время другое, и обстоятельства, и вообще мир поменялся, и все мышления изменились. Но, однако же, мы видим, что опыт Давида показывает, что он пришел к заключению и говорит, заповеди твои – истина. В 172 стихе он говорит, ибо все заповеди твои праведны. Он и в этом убедился, что Бог не судит лицеприятно, но если ты заслужил, то Он посылает или наказание, или благословение, потому что Господь праведен, и Он праведно судит, и праведно дает воздаяние. В 143 стихе говорит, заповеди твои, утешение мое. Посмотрите, посмотрите на свою жизнь. Когда мы в скованных обстоятельствах, в переживаниях, может быть, в волнениях каких-то, и обращаемся к закону, к заповедям Божьим, потому что он говорит, придите ко мне все труждающиеся. И если мы исполняем эту заповедь и идем к нему, что он делает? Он посылает утешение. Кто не испытал этого? Кто не может сегодня подтвердить, что Божьи законы, Его заповеди, они работают в жизни христианина? Екклесиаст 8 главе 5 стихом говорит: «Соблюдающий заповеди, заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав». Иоанн в 2 послании 6 главой говорит: «Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней». Господь сегодня напоминает нам. Мы слышали сейчас проповедь, где Илья сделал все, как по Слову Божью, да? Он все сделал по Слову, так как Господь повелел. Все заповеди даны для того, чтобы мы поступали по Слову Его. Чтобы мы не по своей воле, не по своим желаниям, хотениям, стремлениям поступали, а по воле Божьей. Поэтому Господь и изрекает свою волю на страницах Священного Писания через законы, через свои заповеди. И этих заповедей много, не только те 10 заповедей, которые были даны в начале. Мы слышали о том, что Иисус Христос уже в Новом Завете, от рождения Его, это уже Новый Завет пошел. Он говорит: новую заповедь даю вам. Какая новая заповедь? Да любите друг друга. Как Я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. А как Он полюбил нас, как Он возлюбил нас, вы помните, нет? Он жизнь положил свою. И Он говорит: и вы любите так, как Я люблю. Кто сегодня готов жизнь свою положить за брата, за сестру, за друга? Большой вопрос. Поэтому Писание говорит не напрасно, чтобы мы исполняли заповеди Его, чтобы мы стремились к этим заповедям. Все мы обязаны исполнять заповеди по нашей силе. Да, может быть, кто-то сильнее, кто-то слабее, но малосильные, сообразно немощи своей, должны стремиться к исполнению заповедей Божьих. Сильные, соответственно, силе своей. Конечно, Господь не от всех требует одинаково. Он дает каждому свое познание. Но чем человек больше имеет познания, тем больше с него и спросится. В первом послании к Коринфянам мы тоже находим во второй главе такие слова. Потому что заповеди Господни, они имеют свою награду, вознаграждение, воздаяние, в конце концов. И это воздаяние, оно вечное, бесконечное, так как в тех, кто исполняет их, они вселяются, и жизнь проявляется через них. И вот апостол Павел пишет в этом послании, говорит: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Приготовил Бог кому? Любящим, исполняющим заповеди Его, поступающими по воле Господней. Он не всем приготовил. Он приготовил только тем, которые возлюбили Его, которые исполняют Его повеления, исполняющим волю Его. За сохранение заповедей мы видим, что Господь дает это воздаяние. И через это мы видим, что идет и благословение, и также очищение души нашей. Если мы изучаем, вникаем в заповеди и стараемся воплотить и преобразить, воплотить в жизни своей, то это дает свой результат. Это очищает наше сердце, внутренность, сознание, разум наш, и мы проводим совсем другие действия в своей жизни. Если в неисполнении заповедей в нашей жизни много разных наклонностей и проявлений, то при исполнении заповедей и повелений Господних мы все это истребляем, уничтожаем. И это является для нас очищением и благословением, преображением в личность Господа нашего Иисуса Христа. Заповеди Моисеева, десятисловия, они не допускали падшего человека еще больше как бы опуститься на дно. То есть они были сдерживающей силой. Они сдерживали, не ходи туда, не делай то, не смотри туда. И это стимулировало их. Но однако же заповеди и этот закон, он не мог поднять людей на тот первоначальный эдемский уровень, когда был создан человек в совершенстве. И поэтому Иисус Христос пришел и принес сам себя в жертву, свою жертву. Одно дело, когда мы смотрим, вот закон поступает так, и не делает то и другое, это одно дело. Но когда Христос принес свою жертву и пострадал, умер, жизнь отдал, и говорит, вот смотрите на меня и следуйте за мною, это совсем другое дело. Мы понимаем, что кровь пролитая, невинная. Мы видим этот образец жизни, мы смотрим на него и движемся в этом направлении, и понимаем, если Христос положил душу свою за меня, то и я должен научиться поступать так же. Кто сегодня может сказать, что мы дошли до этого уровня, уровня Христа, чтобы положить жизнь, амбиции, свои какие-то действия, дела до такого уровня, как это было у Христа? Пространы, врата и широкий путь – это деятельность по воле и разуму нашего естества. Но есть и узкие врата. Узкие врата – это деятельность по Евангелию, по его заповедям. Узкие врата – это тщательное, основательное изучение закона Божия, и не только, но это и воплощение, воплощение в жизнь этого закона. Мало того, как мы уже говорили, фарисеи знали закон, но они его не превращали в действие, поэтому очень необходимо знать закон, но и исполнять его. А правильная любовь к себе заключается в исполнении животворящих заповедей. Как говорит Иоанн, любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Дорогие друзья, вот эти заповеди, которые были даже даны от начала, я не говорю уже последующие заповеди, хотелось бы, может быть, кратко обратить на них внимание. Первая заповедь, помните, юноша разговаривал с Христом и говорит, что мне недостает. И он говорит, что возлюби Господа Бога твоего. Это первая, самая наибольшая заповедь. И мы видим, что многие спотыкаются на этой заповеди. И юноша, он не смог преодолеть. Он говорит, я все сохранил от юности своей. Но однако же он приткнулся и с печалью отошел. Мы можем подумать, как мы исполняем эту первую заповедь. Как мы любим Господа. Вторая заповедь – не сотвори себе кумира. Как часто люди, молодые, да и не только, и пожилые, и даже старые, себе воплощают в разуме своем кумира. Если не артисты, то какие-то пресвитера, может быть, какие-то лидеры, и больше тянутся к людям, нежели ко Христу. Я не хочу заострять на этом много внимания, вы все прекрасно понимаете, о чем я говорю. Третья заповедь говорит о том, что не произноси имени Божие напрасно. Вы знаете, евреи, они вообще пытаются как угодно говорить о Боге, только не называть имя, потому что они вообще боятся лишний раз произнести. И действительно, они произносят по необходимости это имя. Они исполняют эту заповедь. Вот и мне вспоминается, я уже когда-то приводил, может быть, многие годы назад, пример, у меня племянницы сейчас уже по 35 лет, наверное, около 30 лет им. А раньше было в возрасте где-то, может быть, около 5-6 дошкольного возраста. И вот одна, не знаю, где-то подхватила, видать, взрослые говорили, и играется, и говорит, о Господи, там где-то упала игрушка, о Господи, вот. А вторая племянница думает, что она говорит, Господи, Господи, Господи, и говорит, что даже не говорит, а тоже начала играться и говорит, о Мариам, что-то упало, о Мариам, ну ее Мариам звали. Вот. А эта такая недовольная поворачивается, говорит, что ты повторяешь мне постоянно, Мариам, Мариам, а сама меня не ждешь. Вот. Говоришь, Мариам, я поворачиваюсь, а ты смотришь совсем в другую сторону. Вот. Тогда ей она говорит, А что ты говоришь, всегда говоришь, о Господи, о Господи, о Господи. Понимаете, вот это шутка, но если мы посидим за своей речью, за своими словами, за своими действиями, то мы много найдем таких моментов, когда мы понапрасну употребляем имя Господа. Даже часто в молитвах, сейчас я не слышу, но в детстве я часто слышал, может быть, человек мог 30 и 40 раз в молитве употребить «Господи, Господи», хотя вот мы читаем «Отче наш» молитву, там один раз обращение к Господу. Поэтому это тоже важный вопрос, как мы исполняем. Следующая заповедь. «Шесть дней трудись, седьмой посвяти Господу». Мы часто говорим о том, что да, мы устаем, но и седьмой день часто человек, если не на работе, то отдыхает, то что-то происходит, и есть, находятся какие-то причины, чтобы не посвятить Господу и тем более себе, потому что седьмой день, прежде всего, это для человека, чтобы он восстановил и силы, и здоровье, и мог в понедельник вновь трудиться. И в этом есть большие пробелы. «Почитай отца твоего и мать твою». Я могу поставить три вопроса, как это исполняется. Даже не говоря за детей, о которых мы говорим, что они не почитают, а вот в среднем возрасте, даже в пожилом возрасте, у которых еще есть родители, как часто слышится с пренебрежением. Да они старые, да они ничего не понимают. Не хочу дальше говорить на эту тему. Шестой момент – не убивай. Но если не действием, то все согласятся, что словом можно так убить, что человек оправится, может быть, не через месяц и не через год. И это тоже присуще человеку, даже верующему. Не прелюбодействуй, прелюбодействуй, действие, но Христос говорит, даже помышление уже грех. И об этом много тоже можно не говорить. Не кради. Но мы в Советском Союзе привыкли, работали за низкую зарплату, и все несли, кто зерно, кто пшеницу, кто там болты, кто еще что-то, по необходимости, привыкли. Вот. Здесь не раз говорили, что оберегайтесь тех старушек, которые в косынках, потому что в магазине вещи пропадают. И это бывает. Поэтому нужно тоже смотреть, как мы исполняем те еще древние заповеди, не говоря о том, что мы думаем, что мы под благодатью, и все это сходит нам с рук, потому что мы под благодатью. И законы на нас не распространяются. Но кто во Христе, тот новая тварь. А новая тварь, она, если во Христе, то она не способна делать те проявления, которые в законе в старом сказаны. То есть Христос этого не делал, правда же? Вот. И то, что в заповедях написано, мы не можем это приписать ко Христу. И если я во Христе, то и ко мне нельзя приписать, если я этого не делаю. А если я это делаю, то я, значит, не во Христе. Другой логики нету. Далее я хотел бы еще, может быть, последние моменты заострить и буду заканчивать. Не произноси ложного свидетельства. Как это в этом обстоит у нас дела? Чаще всего человек, чтобы показаться святым и хорошим, конечно, ему надо кого-то придавить, чтобы самому приподняться, то есть идти по головам. Как редко встречаются моменты, когда человек, даже будучи виновен, невиновен, скажет, да, простите, я виноват, и сглаживает ситуацию, чтобы не было никакой войны. Действительно, это вопросы большие. Не пожелая ни раба, ни скота, ничего, то, что принадлежит. Мы сегодня уже проповедь слышали на эту тему. Брат говорил, что много зависти рождается на эту тему, и это тоже присуще людям. И, конечно же, в народе так говорят, что красиво жить не запретишь. Но помешать можно. И мы в этом не сомневаемся. Мы видим, что Давиду Саул мешал. Может быть, Иакову Лаван мешал. Иосифу братья мешали. И этот список можно продолжать и продолжать и продолжать. Но хотелось бы, чтобы мы подумали, те люди, которые мешали кому-то жить, чтобы мы не оказались на их месте, чтобы мы не завидовали и чтобы мы не мешали тем, кого Бог благословляет, кого Бог дает, может быть, и возможности, и все, что он имеет. Потому что мы там вверху немножко употребляли, что человек, который исполняет законы, Бог хранит и благословляет, и дает ему все это необходимое. Да, наибольшая заповедь – возлюби Господа Бога твоего. Но вот эта заповедь, конечно, она поглощает все то, что под низом, все остальные, и они скрываются. Пусть Господь нас сегодня благословит, пусть Господь даст нам разума, мудрости исполнять повеления Господни, эти законы, чтобы нам не оказаться вне дверей. И заповедь, которую Бог дал новую, чтобы мы любили друг друга, хотя бы как самих себя. Я не говорю уже о том, чтобы больше, чем себя, потому что Бог возлюбил, Христос возлюбил себя больше, Он отдал жизнь свою, но хотя бы так же, как себя. И Бог благословит и нашу жизнь, и наши семьи, и церковь, и во всем будет прославлено имя Его, видя вот эти добрые дела, которые мы можем проявлять в жизни своей. Аминь.